Постановка вопроса о справедливости. «Пожалуй, — сказал Кефал, — большинство не поверит моим словам. Знаешь, Сократ, когда кому-нибудь близка мысль о смерти, на человека находит страх и охватывает его раздумие о том, что раньше и на ум ему не приходило. Сказание, передаваемое об Аиде, а именно, что там придется подвергнуться наказанию, если кто здесь поступал несправедливо, он до той поры осмеивал, а тут они переворачивают его душу. Что, если это правда? Да и сам он от старческой ли немощи или от того, что уже ближе стоит к тому миру, как-то больше прозревает. И вот он преисполняется мнительности и опасений, прикидывает и рассматривает, уж не обидел ли он кого чем. Кто находит в своей жизни много несправедливых поступков, тот, подобно детям, внезапно разбуженным от сна, пугается и в дальнейшем ожидает лишь плохого. А кто не знает за собой никаких несправедливых поступков, тому всегда сопутствует отрадная надежда, добрая кормилица старости, как говорится, и у Пиндара. Превосходно он это сказал, Сократ, что кто проводит жизнь праведно и благочестиво, тому сладостное сердце лелеющее сопутствует надежда, кормилица старости, переменчивыми помыслами смертных она всего более правит. Хорошо он это говорит, удивительно сильно. К этому я добавлю, что обладание состоянием очень ценно, но, конечно, не для всякого, а лишь для порядочного человека. Отойти отсюда в тот мир, не опасаясь, что ты, пусть невольно, обманул кого-нибудь, соврал кому-нибудь, или же, что ты в долгу перед Богом по части каких-либо жертвоприношений или перед человеком по части денег, во всем этом большое значение имеет обладание состоянием. Есть много и других надобностей, но, сравнивая одно с другим, я бы лично полагал, Сократ, что во всем этом для человека с умом богатство не последнее дело и очень ему пригодится. Прекрасно сказано, Кефал. Но вот это самое — справедливость. Считать ли нам ее попросту честностью и отдачей взятого в долг? Или же одно и то же действие бывает подчас справедливым, а подчас и несправедливым? Я приведу такой пример. Если кто получит от своего друга оружие, когда тот был еще в здравом уме, а затем, когда тот сойдет с ума и потребует свое оружие обратно, его отдаст, в этом случае всякий сказал бы, что отдавать не следует. И несправедлив тот, кто отдал бы или пожелал бы честно сказать всю правду человеку, впавшему в такое состояние. Это верно. Стало быть, не это определяет справедливость. Говорить правду и отдавать то, что взял. Нет, именно это, Сократ, возразил Полимарх. Если хоть сколько-нибудь верить Симониду. Однако, — сказал Кефал, — я припоручаю вам беседу, а мне уже пора заняться священнодействиями. Значит, — сказал я, — Полимарх будет твоим наследником. Разумеется, — отвечал Кефал, улыбнувшись, и тотчас ушел совершать обряды.